Последняя находилась в 3 метрах от банки и обозначалась буквой «М» — «Маршал». Крис и не мечтал добраться до маршала. Все ушли вперед, а он все сидел в солдатах. Один-единственный. Но попасть палкой оказалось не самым сложным. Когда кто-то сбивал банку, нужно было бежать за своей палкой и забирать ее, пока охранник, пекарь, не поставил банку на место. Если не успевал, предстояло побороться за возможность вернуться к своей линии, а для этого отфутболить банку как можно дальше. Воевали палками, тыкали в кирпич и орудия соперников. Больше всех доставалось пекарю. На него нападали всей толпой, пытались отвлечь и заставить покинуть пост. Естественно, Крис в первую же вылазку за палкой убежать не успел. Но над ним сжалились и разрешили вернуться в солдаты. Все-таки он еще не запомнил правила, да и играл впервые. Витек на ходу игры познакомил его с местными ребятами. Такими же пыльными и немного лохматыми. Причем оказалось, что один из них — девчонка. И Машук — это не прозвище, а урезанное имя. Машка была приезжая, как Крис, но не новенькая. Ее сдавали бабушке каждое лето, начиная с 3 лет. Неудивительно, что он принял ее за мальчишку. Худющая, длиннющая и коротко стриженная. Ее тощая шея перетекала в маленькую голову с узким лицом. Ничего в ней не выпячивалось и не имело изгибов. Больше всего она напоминала путевой костыль с единственной выступающей частью — лохматой челкой. Чуть позже Крис узнал, что она приходится двоюродной сестрой одному из ребят. Собственно, его родителям ее издавали до конца августа. Несмотря на бесполый облик новой знакомой, Крис проигнорировал кличку и называл девчонку Машей. Все имена Крис запомнил сразу. Приняли его дружелюбно, но удивились, узнав, что он старше большинства в компании. Пухлощёкость превращала его в ребенка-переростка. Он уже перешел в 5 класс, они же еще барахтались в начальной школе. Только Коля, самый рослый и проворный, оказался старше на 2 года и выделялся из разношерстной компании проклюнувшимся басом. По имени его никто не называл, хотя он представился именно так. Остальные называли его Джек, как объяснил Витёк, из-за изуродованного собакой левого глаза. Глаз сильно косил, а бровь испещрили полоски шрамов. Веко выглядело пожеванным. Крис старался не таращиться на Джека слишком уж откровенно, хотя очень хотелось рассмотреть едва не откушенную часть лица. По комплекции Колю догонял Миха. Уволень с добродушной улыбкой и суетливо виноватым взглядом. Крис решил, что с ним он вполне мог бы подружиться. Миха выглядел более оккультуренным и воспитанным. Ребята подшучивали над Крисом беззлобно. Он даже решил, что ссылка на край света будет не такой уж и ужасной. Но потом они начали перекривлять его имя. Крис, как обычно, вспыхнул и едва сумел погасить в себе горючую злость. Он терпеть не мог, когда видоизменяли его имя или фамилию, хотя сам частенько говорил, что переменит и то, и другое, когда ему исполнится 14. Мама явно не понимала, на что обрекает его, давая такое непопулярное для русских широт имя. Витёк поторопился перевести разговор на другую тему. «А чё ты раньше к бабе Любе не приезжал?» «Не хотел», — не раздумывая, солгал Крис. «Бабки сдали на лето», — встрял Джек. «Видимо, что-то натворил». «Ничего я не натворил, просто...» Он на секунду замялся и поторопился отвести взгляд от косого глаза. Родителям нужно было далеко уехать. «Куда это?» Джек явно искал, к чему еще придраться. Городских он терпеть не мог, хотя сам в этом никогда бы не признался. «Папа у меня дипломат, а мама актриса. У нее съемки в Южной Африке». «Фига себе! Африка! Дипломат!» Крис уверенно кивнул. «Они заберут меня через месяц», — с нескрываемой надеждой в голосе сказал он. «И правда, веря, что заберут». Снова все бросили палки. Банка отлетела куда-то в заросли придорожного конского щавеля. Пока пекарь ее искал, все, даже Крис, успели вернуться к своим линиям. Рядом с отметкой «Солдат» встал Джек. Он уже пошел по второму кругу и снисходительно поглядывал на других неудачников. Пекарь вернулся из кустов озадаченный. Пока шел, все время оглядывался на заросли бурьяна. «Там, кажется, Маугли». «И еще там?» — заинтересовался Миха, но при этом в его глазах промелькнул страх. Крис прислушался. Баба Люба тоже упоминала какого-то Маугли. «Кто это? Местный дурачок?» «Скорее, дурочка», — ляпнул Витек. Мальчишки тут же принялись воровато оглядываться. Миха ткнул Витька в бок и предупреждающе сдвинул брови. «Славка! Так дурочка или дурачок?» Теперь уже зашикали на Криса. «Дочка ведьмы!» «Ведьмы? Вы серьезно? Зря смеешься!» Машка понизила голос. «Мы ее как-то обзывали?» «Больше шутили. Она психанула и плюнула Джеку в лицо. Попала в щеку. А на следующий день у него огроменный флюс вздулся. Пришлось зуб рвать». Витек кивнул и добавил. «А дядь Вась как-то в нее початком кукурузы бросил за то, что она у него кур повадилась воровать. Она на него фыркнула, что-то прошептала. А после этого он начал ночами бродить по деревне. Лунатиком стал. Даже на площади у музея его один раз поймали. А потом он чуть с крыши сарая не упал. На краю разбудили. Так бы свалился, точно. А помнишь, мы сказали, что ее батя леший или водяной?» Джек многозначительно хмыкнул, сказал это именно он, на уроке математики нынче весной. «А через день заблудились на развалинах. Хотя знаем там каждый куст». Крис недоверчиво приподнял брови. «И что?» «Как что? Это Маугли наколдовала». Крис не знал, как реагировать на их слова. Может, они шутят, а он уши развесил. Но Миха и Витёк точно не изображали страх. На всякий случай он включился в игру. Если что, скажет, что тоже притворялся. «То есть с ней лучше не дружить?» «Дружить? С ней лучше вообще не общаться. Это как дружить с белкой или деревом. Мама говорит, она себе на уме. Ее воспитали бурундуки и сосны. Натуральный Маугли». «Сколько ей лет вообще?» «Так с Джеком в одном классе учится. Но она на 2 года младше вроде. 10». Несколько секунд постояли, постукивая палками и поднимая пыль. Витёк снова ушел к банке, и игра продолжилась. Все бросили палки, Крис зазевался и ринулся бежать, когда борьба с пекарем уже кипела. Коля подцепил банку концом черенка, она снова улетела, и все бросились в рассыпную. Но Крис не успел преодолеть линию маршала и рассеянно застыл у кирпича. Джек победоносно вскинул свою палку. «О, вечный пекарь нарисовался! Давай, Крис, защищай свою норку!» — съязвила Машка. «Крис!» — уже в 5-й раз поправил он. В этот момент он решил, что зря был так великодушен и не переделал ее имя как-нибудь обидно. Она-то явно не страдала муками совести. «А, точно! Крис!» Крис бросил на Машку взгляд из-под лобья, а она показала ему язык. Джек не ошибся, а может и напророчил. Крис действительно задержался в охранниках банки до самых сумерек. Даже Машка, что было обиднее всего, играла намного лучше него, орудовала палкой ловко и бегала быстро. Била Криса нарочито безжалостно и даже не извинялась. Перед тем, как ребят начали звать домой на ужин, она ткнула Криса торцом палки в губу. Сначала ему показалось, что во рту взорвалась петарда и раскрошила челюсти в труху, раскидав зубы, как зернышки граната. Губа лопнула от удара и сразу же распухла, как ожоговый волдырь. Это было очень больно и очень обидно. Крис побелел и зашатался, но палку не выпустил. продолжил воевать с генералами и маршалами за право вернуться в солдаты и продолжить военную карьеру. То и дело ощупывал языком зубы и вспухшую солоноватую губу. Витёк бросил на Криса короткий взгляд и споткнулся. Тут же не сильно получил от него палкой по спине и вскинул руки. «Запекарил!» Крис едва не завизжал от радости. Гораздо позже, прокручивая в голове этот момент, догадался, что Витёк просто его спас. Тогда же он был готов метать черенок лопаты до победного маршала, даже если ему снова предстояло стать пекарем. В быстро сгустившихся сумерках банка едва виднелась. Ребята начинали расходиться, но Джек явно не торопился, а Витёк имитировал его равнодушную самоуверенность, типа ему тоже никуда не надо торопиться. Правда, стоило ему увидеть вдалеке темный силуэт, он тут же засуетился. «Все, мне пора. Завтра утром увидимся. Хотя нет, завтра я маме обещал помочь картоху прополоть, а потом можно и в пекаря». Он снова воровато оглянулся и добавил. «Все-таки она тебя убьет». Крис тоже оглянулся. Теперь и он узнал в силуэте бабу Любу. Убить его она не убила, но ругала сильно. Начала еще на улице, в присутствии Джека. Тот откровенно подслушивал и даже ухмылялся. Чужое унижение приносило ему удовольствие. Крису сразу же досталось несколько подзатыльников за грязные вещи и разбитую губу. А дома он получил и за неправильно собранную клубнику. Баба Люба не стеснялась в выражениях. Соседи точно услышали громкую и низкую оценку умственных способностей Криса, поэтому, несмотря на жажду вечерней прохлады, прикрыли окна. Если где-то там в лесу бегала Маугли, тоже наверняка слышала, какой он тупица, идиот, глаза бы его не видели. Крис выслушал все с поразительным спокойствием, хотя единственное, о чем он думал, стоя под градом оскорблений, что ненавидит бабу Любу и сбежит из чертовой Старолесовской завтра же. Может, в этот самый треклятый лес. Кормить его точно никто не собирался. Баба Люба не предложила даже холодную гречку с салом. А Крис не стал просить. Хотел гордо удалиться, но вспомнил про душ. Баба Люба оглядела его пыльную, еще утром белую рубашку в пятнах подсохшей крови и грязные брюки. «Изгваздался, как свинья! Завтра же все постираешь!» Крис молча кивнул. Он еще не знал, что стиральной машинки тоже нет. В этот момент его больше интересовала возможность помыться. Но оказалось, в доме нет ни ванной комнаты, ни центрального отопления. Только кран с холодной водой на кухне. Крис побрел во двор. В рассеянном свете луны под уличным краном кое-как обмыл ноги, намылил шею и лицо. Холодная вода казалась студеной и плохо намыливалась. Июньский вечер мало подходил для купания, скорее для закаливания. Намочив грязную рубашку, Крис обтерся ею, постукивая от озноба зубами. Вернувшись в дом, он прошел мимо бабы Любы и, не пожелав спокойной ночи, закрылся в выделенной ему комнате. Засыпая, он прокручивал в голове дневные события. Сбор клубники, запоздалый, но очень вкусный обед у Витька, игру в пекаря, агрессивность Машки, а потом и наказание от бабы Любы. Совершенно незаслуженное наказание. Крис всхлипнул. От злости и обиды горло снова сжало спазмом. Как просто она отпустила его спать голодным. Он весь день ковырялся на грядках и не заслужил даже яичницу. Чёртову яичницу! Из двух, нет, трех яиц с жидким желтком, но без соплей. Можно с помидорками и колбаской. От яркости нарисовавшейся картинки Крис застонал. Неужели его так и будут кормить? Да он с голоду окочурится уже к выходным. Раньше он не представлял, что бабушки бывают такие неправильные. Бабу Любу и бабушкой-то тяжело было назвать. Хорошо, что у Витька он узнал ее отчество, Ильинична. Так что никакая она ему не родственница, а посторонняя женщина, бухгалтерша Любовь Ильинична. Может уйти в лес? Вряд ли она заметит его отсутствие. Хотя нет, заметит и обрадуется. Крис лег на бок, обхватив себя руками, долго смотрел в окно, стараясь не обращать внимания на урчание в животе. Когда он проснулся, баба Люба еще не ушла. Крис достал из сумки свежие вещи, нехотя натянул на потное тело с разводами вчерашней грязи. В темноте ему казалось, что он вымылся вполне прилично, но при дневном свете напоминал бродягу. На кухню он вошел, крадучись, прислушиваясь к звукам. Баба Люба бросила на него сердитый взгляд и плеснула в кружку молоко. «Трубочист проснулся. Это тебе не Краснодар. Если хочешь в теплой воде мыться, то грей чайник или днем ставь таз на солнце». Она подвинула кружку. «Пей». «Я не люблю молоко». «Пей, я сказала. Выскался тут привереда. Это не ем, это не пью. Дел у меня больше нет нянчиться с тобой. Подкинули на мою голову». «Гречка еще осталась?» «Курам отдала. Есть сыр и пирог с крапивой». «С чем?» Баба Люба не ответила, бросила взгляд на настенные часы и двинулась к выходу. У дверей остановилась. «Черешню собери, а то воробьи поклюют. Только с хвостиками, не как клубнику. Я вернусь вечером. После работы еще на поле буду кукурузу полоть». Крис не стал пить молоко, налил себе чаю и попробовал диковинный пирог с крапивой. Он не знал, с чем сравнить этот странный вкус. Такого он точно раньше не ел. Крапива оказалась сладкой, как варенье, и мягкой, как разваренный щавель. Первым делом он отнес вещи к уличному крану, набрал в жестяной таз воды и оттащил его на солнечный пятачок у птичьей загородки. Куры громко кудахтали и суетливо били крыльями. Один из петухов гонялся за несушками по всей площадке, создавая переполох. Вчерашние вещи Крис повесил на край забора, решив постирать сразу после купания. Может, он на черешне вымарается еще сильнее, да и вода пока холодная. Странно, но начало июня в Старолесовской ощущалось гораздо прохладнее, чем в Краснодаре, а уж вечер можно было назвать освежающе студеным. Со стороны леса тянуло насыщенной сыростью. Крис вспомнил, что деревню огибает река с чудным названием Капеляпа. Возможно, этой морозной прохладой деревня обязана именно реке. Вчера Витёк его пугал местными страшилками. Якобы в речке плавают трупы приезжих детей, которых топит местная ведьма. Они выходят из воды в полнолуние и ищут незапертые двери. А холодно так, потому что они выдыхают болотный мертвый воздух. Витёк еще успел рассказать про призрак мертвой девы, но как только появился Миха, замолчал. Крис так и не узнал подробностей. Если сегодня увидит соседа, обязательно расспросит. Взяв ведро, Крис направился к сетчатой загородке с кроликами. Черешня как раз росла посередине и накрывала тенью почти всю территорию крольчатника. Стоило скрипнуть калитки, зверьки кинулись в стороны, словно раскатившиеся по полу бусины, и тут же попрятались в норах. Выбрались только когда Крис забрался на нижнюю толстую ветку. Лазить по деревьям ему не приходилось. Если бы ветка находилась чуть выше, осталась бы баба Люба без черешни. Древолаз из Криса получился неуклюжий и шумно сопящий. Отдышавшись, он одернул задравшуюся рубашку и оглядел спелые ягоды. Дерево словно протягивало их, умоляя освободить прогнувшиеся ветки от тяжелого изобилия. Крупная желтая черешня с розовыми боками напоминала скорее сливы, на вкус оказалась почти приторной и прозрачной, как мед. Собрав полное ведро, Крис сел на ветку и спустил вниз ноги. Он устал и вспотел. Снова проснулся утомительный голод. Он даже от молока бы сейчас не отказался, но категорически запретил себе его пить. Сказал, не любит, значит, не любит. Он бросил взгляд на соседский двор. Судя по всему, Витёк ушёл пропалывать неведомую картоху, а значит, вкусного обеда ему не видать. Внизу зашуршали кролики. Пока Крис сидел на дереве, они осмелели и выбрались на поверхность. Перебегали от норы к норе суетливо и быстро, будто играли в выше ножки от земли, и спешили занять безопасное место. В отличие от взрослых кроликов, малыши почти не прятались. Крис наблюдал за ними с радостным изумлением. Некоторым дал имена, задумал поймать хотя бы одного и потискать. А вдруг мама разрешит взять крольчонка домой? Держат же кроликов в квартире, как домашних питомцев. Не успев дофантазировать, Крис застыл, пораженный неприятным воспоминанием. Неизвестно еще, где будет его дом, когда он вернется в Краснодар. Закончив с черешней, Крис отнес два полных ведра на кухню и вернулся к тазу. Пощупал воду и убедился, что она уже прогрелась. Раздевшись до трусов, он повесил чистые вещи на край сетчатой загородки, а грязные сложил кучкой на пенёк. Сверху водрузил кусок корявого потрескавшегося мыла. Баба Люба выдала этот брусок еще вчера, специально для стирки, и назвала его хозяйственным. Мыло напоминало обрубок дерева и не внушало надежды, что им вообще что-то можно отстирать. Казалось, что его самого не мешало бы вымыть. По размеру, да и по форме, таз напоминал детскую ванночку, в которой не так давно купалась его младшая сестра. Пару лет эта ванна висела на балконе, а потом куда-то пропала. Крис не задумывался, куда девалась их детская одежда и игрушки, когда они из них вырастали. Но перед исчезновением все сначала пылилось на балконе. Своеобразный перевалочный пункт, а может, телепорт в сказочный мир забытых и ненужных вещей. Крис сел в воду и согнул ноги. Несколько секунд молча разглядывал три белые складки на животе, сильно увеличившиеся от нелепой позы. Как вообще в этом тазу можно нормально мыться, да еще в таком положении? Между разведенных ног образовалась небольшая заводь. Он сложил ладони лодочкой и, набирая в них воду, принялся плескать на плечи и живот. Чувствовал себя до безобразия нелепо. Хорошо, что его скрывали заросли крапивы и курятник. Вода быстро помутнела. После такого полоскания ее стало заметно меньше. Из кучи грязных вещей Крис вытянул рубашку. Намылив кровавые разводы, окунул ткань в воду. Пятна чуть побледнели, но не отстирались. Крис чуть привстал, чтобы снова взять мыло, но, услышав шорох, замер в нелепой позе. Внимательно осмотрев заросли крапивы, он медленно перевел взгляд на загородку для кур и плюхнулся в таз, стыдливо прикрывшись мокрой рубашкой. У сетчатой калитки стояла девчонка. Высокая, растрепанная и босая. Волосы, небрежно скрученные в жгут, лежали на ее плече, словно толстая лохматая змея. Из косы то тут, то там торчали пятнистые черно-белые перья. Полуденное солнце висело за спиной незнакомки и очерчивало ее золотистым абрисом, затеняя черты лица и пронзая розовым светом оттопыренные круглые уши. Она стояла абсолютно неподвижно. Оттого развивающееся на ветру легкое платье и перья в волосах выглядели еще более диковинно. Крис тяжело сглотнул. Пальцы сильнее впились в воротник мокрой рубашки. Незнакомка не моргала, прожигала его глянцевыми глазищами, похожими на черные виноградины, и молчала. Он неловко улыбнулся. Сидит тут в тазике, почти голый. Мокрый и смешной. Хуже ситуации и не придумаешь. Хорошо еще, что он трусы не снял. «Ты... Славка?» Он едва не назвал ее Маугли, но в последний момент передумал. Она кивнула. «Ты зачем кур воруешь?» — выпалил Крис первое, что пришло в голову. Девочка усмехнулась и, подняв руку, покрутила пальцем у виска, а потом покачала головой. Крис недоверчиво нахмурился, поймал взглядом вторую руку с пучком разноцветных перьев. «Перья воруешь?» Немного помедлив, она кивнула и, наконец-то, моргнула. Крис уже подумал, что она вовсе не умеет моргать, или ей это не нужно, как рептилии. Славка приблизилась к нему на шаг и, по птичьи склонив голову, оглядела всего, от торчащих из таза ног до влажной макушки. Крис заёрзал и чуть отклонился. «Ты почему молчишь?» Славка пожала плечами и снова не ответила. «Ты не можешь говорить? Это, как его, немая?» Славка снова задумалась, но в этот раз не кивнула, оглядела пучок перьев в руке и небрежно почесала оттопыренное ухо. Крис перевел взгляд на загородку и великодушно разрешил. «Воруй! Хоть вместе с курами!» Славка засмеялась, развернулась, раскручивая полупрозрачный подол вокруг худых ног, и убежала в заросли крапивы. Судя по шевелению кустов, она добралась до границы участка. В зелени мелькнула ее темная макушка. Девчонка забралась на ветку липы и уже оттуда помахала рукой с зажатыми в пальцах перьями. Крис встряхнулся, отбросил рубашку и выбрался из таза. Кое-как вытерся полотенцем и натянул сухие вещи. Достирывая брюки, то и дело обдумывал странную встречу. Так вот она какая, дочка ведьмы, с паучьими глазами, босая, лопоухая и немая. Что-то в ней действительно было от Маугли, и не только во внешности, но и в общем ощущении. Словно ее воспитали, если не волки, то какие-нибудь барсуки или медведи. Может, поэтому она и молчит? Просто не умеет говорить на человечьем. Хотя Витёк сказал, что она в школе учится, с Джеком в одном классе. Значит, как минимум писать умеет. Весь день Крис то и дело возвращался мыслями к этой встрече. Но Витьку почему-то не рассказал, что видел Маугли. Хотя моментов для этого было предостаточно. Витёк снова накормил его столовской едой, контрабандой, вынесенной его мамой через окно в коридоре. Он смело рассказывал об ухищрениях, на которые шли кухрабочие ради куска сливочного масла или булочек с изюмом. Столовая кормила и тех, кто работал на винодельне, и тех, кто трудился на виноградниках. Его бабушку побаивались, но все равно тащили столовские остатки, преодолевая всевозможные препятствия. Витёк размышлял фразами, подслушанными из разговоров взрослых. «Ну а чё? На обедах не экономит. Вкусно готовит, так же?» Он дождался кивка Криса и продолжил. «А это все равно свиньям выбросит. Каждый день новое готовят. Просто баба Люба злая. Ее послушать так лучше свиньям, чем людям». Мама Витька была поваром, и она же ежедневно ездила на пазике в компании огромных блестящих термосов с первым, вторым и компотом из груши дички. Те, кто работал в полях, называли ее кулинарной феей и ждали ее появления с обедом словно чудо. Витёк иногда бегал на обед именно туда, наедался гигантских котлет кораблей, выходящих за края тарелки, и риса, политого юшкой борща. Его отец работал в Абинске и всю неделю жил там, приезжал только на выходные. О нем почти не говорили, потому что в повседневной жизни его и не было. Витёк чистосердечно разболтал ему не только о своей семье, но и о семьях ребят, с которыми вчера играли в пекаря. Крис делал вид, что ему неинтересно. На самом же деле едва скрывал изумление. Не зря его мама называла Старолесовскую дырой в прошлое, а местных — пещерными жителями. Причем папа никогда не спорил, но и не соглашался. Предпочитал помалкивать. Пару раз Крис слышал и от него про колодец желаний на главной площади и про проклятые драгоценности помещика Старолисова, давшего название самому поселению. Но это все было настолько далеко и непонятно, он не ожидал, что ему предстоит увидеть своими глазами. Несмотря на близость к Абинску, деревня оставалась отрезанной от большого мира петлей реки и какой-то невидимой глазу, но безошибочно угадываемой границей. По словам Витька, тут до сих пор верили во всякую чертовщину и местные легенды. Вроде призрака мертвой девы, ищущей на развалинах своего убийцу, и чертовых тропок, пронизывающих лес и ворующих время у путников. Криса эти сказки не интересовали, а вот отсутствие банальных удобств в виде современного унитаза и водопровода в доме сильно огорчало. Не привык он мыться в тазике и бегать по нужде во двор. Зато сегодня он раздобыл утюг. Слава богу, самый обычный, а не древний, с углями или чугунным дном. Наконец-то вещи из сумки перекочевали в шкаф, а некоторые он даже погладил. А еще он с сожалением убедился, что у Витька в доме и кухня есть, и даже телевизор. Это ему так не повезло. Баба Люба не планировала переезжать в новое тысячелетие, осталась где-то там, в каменном веке, где до сих пор существуют летние кухни. Что это вообще такое, летняя кухня? Почему она находится отдельно от всего дома? С уличным туалетом хотя бы понятно. Там такое зловонье, что глаза режет. В доме этой выгребной яме точно не место. А почему кухню отделили от остального дома и ходят там в обуви, как в сарае? В описании ежедневной рутины в рассказах Витька постоянно мелькало странное слово «зады». На задах у Джека валялись кости и кишки коров, растащенные енотами. На задах у Витька плавили свинцовые соты аккумулятора, а у бабы Любы зады и были лесом. Позже Крис узнал, что задами в Старолисовской называли всю территорию за домом, чаще всего неогороженную. Про Миху Витёк рассказывал мало, видимо, они не особенно дружили, упомянул, что тот местный в 10-м поколении. И от этого пыжится, будто у него королевская родословная и дед его не мельник, а как минимум граф. А еще Миха жутко суеверный, и при нем шутить про местную чертовщину нельзя. Он верит во все и сильно обижается, когда другие не верят. Машук, она же Машка, была единственной девчонкой в их компании. Ее пустили туда из-за родства с Колей. Если бы решили поспорить, он дал бы в нос каждому. Ему поручили за ней приглядывать с самого детства. Так он везде и таскал ее за собой хвостом, постепенно привыкли и забыли, что с ней нужно деликатничать. Да и не выглядела она как девчонка и вела себя как самый настоящий хулиган. Сам же Коля слыл драчуном и авторитетом среди сверстников. Его родители держали телят и свиней, между сараем и сеновалом построили небольшую бойню. За их домом постоянно валялись черепа разной степени обглоданности. Главу семейства регулярно приглашали заколоть кабанчика или забить говядину. По рассказам Коли, его тоже уже допускали к умерщвлению скотины. Чем он и похвастался, предлагая пощупать вздувшиеся от такой сложной работы мышцы рук. Крис слушал Витька, закусывая новые знания гигантской тефтелей. Про себя усмехался, когда тот неправильно ставил ударение или произносил какое-то слово типа «горбуз» или «кулек». Вечернюю игру в пекаря Крис пропустил. Разморенный сытным ужином и работой на солнце, он уснул за несколько минут до прихода бабы Любы. Не слышал, как она ворчала и недовольно гремела чашками у уличного крана. Проснулся Крис на закате от знакомого уже звука — удара по полой тыкве. Сначала не мог сообразить, утро уже или вечер, таращился в окно, собирая ленивые мысли. Голова казалась тяжелой, разбитая губа до сих пор пульсировала и торчала внутрь рта лохмотьями. Крис приподнялся на локтях и вытянул шею. Прямо под окном, на веранде, маячила макушка бабы Любы. Глухой удар повторился, а сразу за ним послышался дробный перестук капель. Крис сел, не зная почему, но выглядывать в окно ему не хотелось. В приоткрытую створку потянуло чем-то одновременно сладким, соленым и влажным. Любопытство победило страх, и он встал. За несколько шагов догадался, что увидит. Все же треугольные распорки подтолкнули его мысли в нужную сторону. Только видеть, как бабушка забивает кроликов, он оказался не готов. Заморгал и замотал головой, но почему-то не отошел. Словно его заставляли смотреть. Пара зверьков уже висела вниз головой над ведрами, кровь стекала из них сначала обильно, но с каждой минутой капала все реже и реже. Баба Люба подняла за лапы белого кролика, примерилась и ударила его по затылку деревянной палкой, похожей на биту для бейсбола. Кролик резко дернулся и сразу же обмяк. Повесив его на крюк рядом с другими тушками, она выколола ему глаза и принялась сдирать шкуру самого обескровленного, забитого первым. Крис досмотрел до конца. Увидел, как баба Люба отрезала у кроликов передние лапы и сложила в марлю. А тушки, без шкуры и внутренностей, остались висеть напротив окна, напоминая ошкуренных котов или младенцев без кожи. Крис отступил назад в комнату. Коснувшись кровати, тяжело рухнул на нее. Тефтели, съеденные у Витька, поднялись к горлу и перекрыли воздух. Крис несколько раз глубоко вздохнул и, наконец-то, отвернулся. Из комнаты не вышел, даже когда его позвали ужинать, доедать пирог с крапивой. Через дверь крикнул «Не хочу». Он думал, что после увиденного не уснет, но усталость победила. Правда, сон точно не был исцеляющим. Крису приснился кошмар. Первый в его жизни жуткий-прижуткий сон. Снилась баба Люба, почти такая же, как в реальности, только выше и страшнее. Она равнодушно забила палкой его сестер и повесила рядом с тушками кроликов. Во сне сестры были размером с новорожденных, но Крис четко осознавал, что это Дарина и Вика. Кожу она с них не сняла, но глаза выколола, а потом увидела в окне Криса, обездвижила его взглядом и взмахнула палкой. «Иди сюда!» Он отступил вглубь комнаты. «Не трогайте меня! Я папе расскажу!» «Да кому ты нужен?» — папе он расскажет. «Да хоть маме! Ты еще не понял? Они тебя мне сдали навсегда!» Оставшуюся часть сна Крис убегал от бабы Любы по падающим в пропасть лестницам, с трудом переставляя ноги. Баба Люба шла за ним размеренным шагом, но как бы он ни старался, расстояние между ними не увеличивалось, а пару раз он почувствовал ее пальцы на воротнике, холодные, цепкие и сильные. Она размахивала битой и повторяла. «Жаль, шкуры мало. Никудышный кроль. Выбраковка. Только на жаркое и пойдет». Третья глава. Шинук. Город не принимал Славку, но и не отвергал, просто не смешивался с ней, как вода с маслом. Она устремилась в большой мир с воодушевлением и решимостью, готовясь принять все радости и чудеса, которые припас для нее шумный и многоликий мегаполис. Сюрпризов действительно было в избытке, правда, добавились и страхи. Славка остановилась у перехода, и хотя горел зеленый, дождалась прохожих, которым тоже нужно было перейти на другую сторону, минуя рельсы. Самый страшный промежуток дороги — небольшая площадка между путями, ведущими в противоположные стороны. Там она никогда не ходила одна, суеверно подсовывала трамвайному богу других пешеходных жертв. Славка торопливо догнала мужчину, подстроилась под его шаг и прикрылась его тучным телом, отгородившись от приближающегося трамвая. Свободно она выдохнула только на другой стороне улицы. Как назло, дорога в парк лежала через трамвайные пути. Порой приходилось проходить их не единожды. Славка внутренне съеживалась, стискивала зубы и крепко сжимала кулаки, готовясь атаковать ненавистную металлическую гусеницу. Еще этот глупый сон возродил чуть побледневший страх. Славка знала по собственному опыту. Сны оставляют эмоциональные отпечатки, даже если стираются из памяти. Они просачиваются в подсознание и руководят нашими реакциями и настроениями. Трамвай гонялся за ней почти месяц, хотя в реальности она научилась подавлять этот постыдный детский страх. За воспоминанием о трамвае ниточкой потянулся ее личный кошмар — Чехаох. Вспомнив мужчину без лица, Славка невольно приостановилась. Кто он? Может, отец, которого она никогда не знала? Поэтому обезличенный и молчаливый. Ее не сильно толкнули в спину. Кто-то тихо ругнулся. Люди обходили внезапно возникшую преграду, пока она снова не влилась в движение. Рассеянно разглядывая витрины, Славка вернулась мыслями к новому знакомому в парке. Почему-то встреча с ним оставила смутное беспокойство и никак не выходила из головы. С Вадимом они познакомились еще в августе, когда Лука впервые привел ее в парк подышать свежестью и побродить босиком. Он лучше всех чувствовал, как сильно ей не хватает леса. Тогда она и увидела этот странный вид спорта — триклайн. Славка не представляла, что можно ходить по линии шириной в 5 сантиметров. А оказывается, можно на ней и прыгать, и раскачиваться, и сочетать это все в немыслимых комбинациях. Вызов земному притяжению и прыгучим белкам в парке. Когда Вадим отрабатывал стойки и статические элементы, она поглядывала издалека, занимаясь уверенными ей птицами. Но когда он впервые выполнил трюк, беззастенчиво приблизилась к натянутому слэку и досмотрела выступление до конца. Парень, безусловно, выпендривался, откровенно заигрывал и даже не пытался это скрыть. Только Славку его внимание не трогало, она уже выбрала, кого любить. Осталось только убедить Луку, что он тоже в нее влюблен. Вадим то и дело говорил, что в парке трюки выглядят круче, скоро приедет его друг, и тогда она увидит самое настоящее чемпионское выступление. Он несколько раз упоминал, что они с Крисом похожи, словно братья, и предупреждал, чтобы она их не перепутала. Сегодня Славка увидела и парное выступление, и того самого друга. Она сразу же решила, что они абсолютно разные. Они ощущались по-разному, не как ночь и день, скорее как пряник и мех. Вообще понятия из разных категорий, несравнимые. То, что они оба были высокие и светловолосые, еще сильнее оттеняло непохожесть. Крис ее напугал. Не обидел, не нагрубил и не показался высокомерным, скорее он был безразличным, но глубоко в груди, там, где обычно ёкает от восхищения или страха, встрепенулся первобытный ужас. И почти сразу появилось необъяснимое желание убежать из-под прицела серых глаз нового знакомого. Славка нарочно запомнила эту мысль и этот порыв. Интуиции она всегда доверяла больше, чем самым распрекрасным рекомендациям. Но почему она так отреагировала на Кристиана? Наверное, виной тому мамино предупреждение остерегаться сероглазых мужчин. Иначе с чего он вызвал такие неуместные эмоции? Крис выглядел уставшим и одновременно удивленным, будто выдернутым из сна. На нее смотрел как на ужа, который вполне может оказаться ядовитой гадюкой, с опасливой настороженностью. Когда он заговорил, во рту мелькнул металлический шарик. И Славка восхищенно застыла, пытаясь разглядеть пирсинг. А следующая мысль ее саму порядком озадачила. Интересно, как он целуется с такой фиговиной на языке? И тут же она рассердилась на себя за это. Какое ей вообще дело, как он целуется? У нее есть Лука и цель — вернуть его любовь. Просто новомодные модификации внешности до сих пор удивляли Славку. Она беззастенчиво пялилась на татуировки, цветные волосы, необычную одежду городских. Восхищенно и изумленно рассматривала город, а город в ответ изучал ее и посмеивался над ее дикостью. Мостиком между ней и городом стал рыжий Лука. Расстались они еще в марте, по его инициативе, но в июне, на выпускном, она его поцеловала. И он ответил. Не ожидал, растерялся, но все равно поцеловал. Даже квартирные обстоятельства оказались на стороне Славки. С тех пор, как у Луки родилась сестренка, они делили одну комнату. Он спал на раскладном кресле, а Славке досталась его кровать. Теперь они каждый день видели друг друга сонными и полуобнаженными. Если Лука смущался и норовил переодеться в ванной, то Славка беззастенчиво ловила его на спущенные с плечи бретельки и тонкие футболки без нижнего белья. Лука реагировал ярко, заливался рдеющим смущением до самых плеч и безуспешно делал вид, что ничего не происходит. Славка действовала прямолинейно, но очень эффективно. Осталось только напомнить, как хорошо им было вместе. И желательно поторопиться, пока влюбчивый рыжик не увлекся другой девушкой или не вспомнил свою детскую привязанность. Эта привязанность постоянно таскалась к ним в квартиру, якобы на уроки музыки, и бродила под окнами, привлекая внимание. Лука вздыхал, расплющивался о стекло и рьяно отрицал воскресшую любовь. Славка видела все его неловкие попытки отречься от Лили. Ее мама всегда говорила: «Первая любовь сродни привороту». Очень тяжело от нее избавиться, следы от нее, как от ветрянки, остаются на всю жизнь. Еще в июне Лука принял решение вернуться в Краснодар и подал документы в КУБ ГТУ, Кубанский государственный технологический университет. Его отец в приступе душевной широты предложил Славке пожить вместе с ними в их городской квартире. Все же не чужие люди. Даже перестав быть парой, они сохранили теплые отношения. У дружелюбного Луки друзей водилось в избытке. У Славки же был только он. В родной деревне от друзей ее ограждала колдовская репутация. Даже если бы она была обычной милой девчонкой, наличие в родственниках ведьмы притупляло бы желание местных с ней водиться. А приезжие о ней узнавали заранее, как о местной страшилке, и сторонились. Славка не выбирала одиночество, хотя оно ее и не тяготило. Но границ деревни ей было мало. Она вообще терпеть не могла границы. Вот и сбежала. Не представляя, как будет скучать по настороженной тишине леса и журчащим переливам реки. На предложение отца Луки Славка, естественно, согласилась. Ей предстояло поступать в педагогический университет. Краснодара она не знала и не думала, где жить и как добираться до места учебы. Лука познакомил ее с городом, немного приучил к трамваям и несколько раз проехал с ней до института и обратно. Почти месяц она привыкала к дыханию большого города, свыкалась с его суетливым многоголосьем и постепенно подбиралась к Луке. Его она уверила, что чувство в прошлом, но рассчитывала возродить бессмысленно оборванные отношения. Как можно так просто вычеркнуть их из памяти и вынуть из сердца? Они же были первыми друг у друга. Славке и в голову не приходило, что ситуация, в которой она оказалась, довольно пикантная и уж точно нестандартная, пока случайно не подслушала разговор родителей Луки. Маленькая Даша как раз уснула, они притихли на кухне, видимо, думали, что Славка в птичнике, обычно в это время она уходила туда. Андрей Викторович отхлебнул чай и задумчиво постучал пальцами по столу. «Люсь, они там ляльку не заделают? Будет у нас тут детский сад? С нашей Дашуней почти погодки». Людмила Георгиевна закашлялась. «Что? Ты думаешь, у них все серьезно? Лука говорит, что они друзья?» «Лука говорит. Лука хоть и рыжий, все равно мужчина. В одной комнате со Славкой даже он сломается». Какое-то время тишину нарушали только стук вилок по тарелкам. Заскрипели ножки стула по полу. «И что нам делать?» — заволновалась Людмила Георгиевна. «Что-что? Презервативы ему куплю. Что еще делать? Просто, Люсь, он уже попробовал. Да и пора ему по бабам ходить. 18 как-никак, а Славка на год старше. Зато, считай, под нашим присмотром». Он громогласно, но наигранно засмеялся. И тут же затих, видимо, вспомнив о спящем в соседней комнате ребенке. «Может, не надо им в одной комнате жить?» «А где?» На несколько секунд оба замолчали, напряженно обдумывая, где добыть и еще одну комнату. «Давай шпингалет поставим им на дверь». «Поставь», — она вздохнула. Когда он вырасти успел? Только бегал в спущенных колготках и делал вид, что стреляет из ложки для обуви. «Да, перед соседями неудобно. Пусть лучше думают, что они пара. Лопатина уже окрестила их женихом и невестой. Мы можем вообще молчать, пофиг. Бабуля и её веское мнение обмусолили на всех скамейках». «А, ну пусть. Так даже лучше». Славка осторожно вернулась в спальню и тихо прикрыла дверь. Для себя она отметила главное. Андрей Викторович уверен, что Лука сломается. А он, как мужчина, лучше знает своего сына. Хотя... Лука гораздо больше похож на маму и внешностью, и тонко чувствующей натурой. От папы ему досталось только умение делать широкие жесты. Пожалуй, в этом он даже обошел родителя. Славка вспомнила, как он ради нее переплыл в октябре речку. Трясущийся от холода, худой, даже жалкий, как мокрый брошенный котенок, но не сдался, доплыл до берега. Тогда Лука совершенно точно был в нее влюблен. Андрей Викторович любил прихвастнуть охватом бицепса, набором блесен и умением распознать 100 000 оттенков в тарахтящем двигателе. В качестве комплимента ужину он издавал громкую отрыжку, собачился через окно со склочной соседкой по прозвищу Лопата и ненавидел, когда его выкорчевывали из туалетной комнаты раньше, чем через полчаса после начала заседания. С ним было просто. Если на работе в гаражах что-то не ладилось, он раздражался и мог прицепиться к любой мелочи. Если же пребывал в хорошем расположении духа, обязательно звал на кухню порассуждать вместе с ним за жизнь и разбавить радость пивом. Лука избегал этих бесед, а Славка, наоборот, частенько состязалась со старшим Ларионовым в нарды. Ей нравилась не столько сама игра, сколько бросать гладкие холодные кости и пытаться предугадать комбинации. Почему-то игральные кубики вызывали в ней странную тоску. Она не могла объяснить ее и понять. Но стоило коснуться их граней, как накатывала смутная печаль, похожая на память перерожденной души. Славка не задумывалась над этими ощущениями. Возможно, зацепила их из чужого сна. В детстве она неосторожно приносила монстров из чужих кошмаров, пока не научилась защищаться. Славка с увлечением изучала будущего свекра, всматривалась в лицо, искала отпечатки его желаний и страхов. Всего, что ночью сплетется в кошмар или исцеляющий сон. Обнаженное подсознание не всегда выглядело привлекательно, и порой удивляла больше, чем трамвай. Но бродить по снам Славке никогда не надоедало. Андрей Викторович не баловал разнообразием кошмаров. Чаще всего спал так крепко, что его сны напоминали вязкий, бессюжетный туман. Другое дело — мама Луки. В ее сны Славка ходила, как в кинозал. Правда, с каждым днем сеансы становились все печальнее и мрачнее. Людмила Георгиевна тонула в чувстве вины под печальные мелодии расстроенного горящего рояля. Пока Славка не вмешивалась. Вина была вполне заслуженной. В семье никто не обсуждал ее вояж налево, но о нем все знали и переживали по-разному. Как ни странно, тяжелее всех было самой подлой изменщице. А Лука? Он солнце, и этим все сказано. Славка мечтательно улыбнулась, вспоминая их встречу у маслобойни, крохи украденной на бегу нежности и единственную ночь в доме его тети. Знойное солнышко, ласковое. Жаль, что его маме она не нравилась, хотя ей сейчас вообще никто не нужен, кроме Даши. Наверное, это нормальное состояние для женщины меньше, чем через месяц после родов. Мир Людмилы Георгиевны замкнулся на дочке, стал ее спасением от самой себя. Она не выглядела счастливой, напоминала треснутый бокал без пары, пока никто не додумался плеснуть в этот бокал кипяток, и она держалась за реальность пеленками, бутылочками и детскими болячками. Пока семья Луки проживала собственную трагедию, Славка знакомилась с городом и наблюдала. Мама учила ее смотреть глубже, не делать поспешных выводов и выуживать суть. Но вспыльчивая и порывистая Славка пока не научилась даже обуздывать собственные эмоции, чего уж говорить о выдержке и терпении. Как ни странно, ритм города совпал с ее собственным. Родная деревня отгородилась от мира петлей реки, рядами подсолнухов и местными жутковатыми легендами. За руслом Капеляпы жизнь текла в несколько раз быстрее. Но люди везде были одинаковыми, и руководили ими те же слабости и желания. Лука скормил Славке столько живописных рассказов о Краснодаре, что она, не раздумывая, ринулась навстречу приключениям. Вдохновленная, смелая, беззащитная и босая. Пришлось немного изменить свои привычки, как минимум приучиться к обуви. Людмила Георгиевна не изображала радость от присутствия в их квартире бывшей девушки сына. Да и для Славки не было секретом, что она ее откровенно побаивается. В отличие от Андрея Викторовича, она верила слухам о ее ведьмовской родословной и на всякий случай раскопала на дне шкатулки серебряный крестик. Еще в августе, до рождения Дашки, с громким треском провалились три попытки оккультурить дикую Славку. Та наотрез отказалась расстаться с любимыми платьями, привезенными из Старолесовской. Они достались ей от мамы, приятно ласкали кожу натуральными тканями и не стесняли движений. Немодные, некоторые поношенные, в основном не по размеру свободные. Лука назвал их винтажной красотой, а склочная соседка — цыганской гуманитарной помощью. Чуть тише провалилась попытка украсить Славку косметикой. На защиту Славкиных естественных бровей и ресниц встал Лука. Людмила Георгиевна отступила без боя. Красить и без того яркую внешность не имело смысла, грозя превратить жертву моды в клоуна. Природа и без того расщедрилась на краски для Славки, особенно не пожалела черную. С маникюром Славка тоже не подружилась. В принципе, эта затея с самого начала была обречена на провал. Славка грызла ногти. Так она боролась с волнением, а иногда со скукой. Вот и новенький алый маникюр съела в первую же встречу с шумным лифтом в торговом центре. Пришлось спрятать руки от мамы Луки, чтобы не дать лишнего повода для печального вздоха и брезгливого взгляда. А в августе Славка нарвалась на нравоучительную беседу. Вкуснейшие грецкие орехи оставили на пальцах несмываемые коричневые пятна. Славка лопала их каждый год, сидя прямо на дереве, расковыривала крепкими ногтями зеленую кожуру и доставала молодую мякоть. К сентябрю следы орехового пиршества постепенно смывались и абсолютно не беспокоили. Ни грязь же и ни кровь. Подумаешь, орехи. Но Людмила Георгиевна думала иначе. Никак не могла принять и понять наплевательское отношение Славки к собственной внешности и постоянно повторяла. «Мирослава, ты же девочка! Так нельзя!» Раньше никто не говорил Славке «нельзя». Она росла не просто свободной, а вольной. Избалованной теплыми ветрами, зачарованным лесом и все позволяющей мамой. После реакции Людмилы Георгиевны Славка опасалась идти на консультацию к учительнице Луки. Маляка Андреевна взялась подготовить ее к собеседованию, обязательному этапу поступления на факультет биологии. Декан не доверял результатам ЕГЭ и по старинке общался с абитуриентами самостоятельно, прощупывал уровень знаний и умение рассуждать. На поступление это не влияло, а вот на его отношение еще как. Лука привел Славку к дверям квартиры, перепоручил учительнице и оставил их наедине. Славка сцепила руки в замок и насупилась. Ожидала очередной поучительной беседы о том, что можно и нельзя. Не дождалась. Маляка Андреевна махнула деревянной лопаткой, предлагая входить, и вернулась на кухню. «Сейчас эти котлеты дожарю, и будем грызть кору науки». Славка прошла в комнату, мало похожую на уютное гнездышко Ларионовых. Словно сюда недавно въехали, мебель вся разная, занавесок нет, да и подоконник, судя по всему, использовался как место для сидения. Тут даже подушки лежали, хорошенько продавленные. Чисто, но не захламлено и немного безлико. Лука говорил, что незамужняя учительница не одинока, и мужчина ее не абы кто, а олимпийский чемпион Комарицкий. Славка приметила на подоконнике потрепанную колоду карт и едва не пропустила мимо ушей вопрос. «Есть хочешь?» «Нет, котлеты не люблю». «Я тоже, но Этька хищник, любит мясо». Славка отодвинула стул и оглядела стол, заваленный книгами и тетрадями. Маляка Андреевна перехватила ее взгляд. «Мои конспекты. Правда, столетней давности». Она достала горячие котлеты на тарелку, отправила на сковороду новую партию. «С Лукой все понятно, он мой ученик. Но с тобой давай на «ты» и без отчества. Мне так удобнее». «Хорошо», — легко согласилась Славка. Маляка с трудом тянула название учительницы. Невысокая, взлохмаченная, в растянутой футболке и свободных мужских шортах. На 27 лет она точно не выглядела, а со спины могла сойти из-за подростка, причем хулиганистого и неформального. Пролистав ближайшую тетрадь, Славка раскрыла ее на изображении человеческого скелета и удержала страницу ладонью. Увидев потемневшие от орехового сока пальцы, напряженно застыла и подняла взгляд. Маляка тоже смотрела на ее руку, но не годливо, а с задумчивой ностальгией. «О, руки негра!» Славка вздрогнула. Эта фраза прозвучала знакомо и почему-то болезненно. Маляка не заметила ее растерянности, уточнила. «Орехи?» «Ага, зеленые. «Я лимоном отмывала, хотя мало помогло, немного бледнело и все». Славка не пробовала отмывать, но на всякий случай запомнила совет. «Само пройдет». «Пройдет недели через две. Почему биофак?» Славка пожала плечами, широкий цветастый рукав съехал вниз, оголяя острую ключицу и тонкую руку. Лука придумал. Говорит, это мое. Маляка хмыкнула. «Лука, значит? Друг?» «Нет, я его люблю». Маляка дернула бровью и широко улыбнулась, демонстрируя крупные передние зубы. Эта черта добавляла ее лицу детскости, окончательно стирая границу в возрасте. «Ты же из этой самой деревни, Старолесовской, затерянной в беспроглядной чащобе. Он говорил, у вас там лес реликтовый, развалины поместья, древний музей, полный дворянского барахла и самая настоящая ведьма. Зофья, кажется. Страховидно, наверное, еще то. Ты с ней знакома? Правда колдует?» «Колдует. Еще как», — усмехнулась Славка и, предупреждая вопрос, добавила. «Это моя мама».